Глава 4. Я собиралась с такой тщательностью, что теперь не отпускала чувство, будто я что-то забыла. Что-то незначительное, но все же. Вот кайкен, вот перстень Сузуму Юичи, вот спица Сакура Онны. Вразумительно не объяснить, зачем я беру две последние вещи, но есть чувство, что они необходимы. Думать о том, что чувство – еще тот аргумент, я просто не хотела. Без мечей, ибо тогда меня бы точно никуда не пустили одну. У меня есть разделенный на части артефакт. Одна половина висит на шее на тоненькой цепочке, вторая лежит под подушкой моей кровати. Уж если куда мне и захочется вернуться после всех приключений, то именно сюда. С одной стороны, жутко странный набор. С другой, я буду делать жутко странные вещи, поэтому все в порядке. Главное, чтобы все шло по плану. Плевать, что это самый дурацкий план, который мне мог прийти в голову. Если все случится как надо, то я не просто выиграю, но еще и получу подарочек от сказочного места за вратами. Если же пойдет наперекосяк, то важно не теряться и все равно повернуть ситуацию в свою сторону. О провале я запретила себе даже думать. Умные люди говорят, что продумав самый худший исход в любом деле, ты обретаешь душевный покой, понимая, как действовать в такой ситуации. Но я... Мне не нужен душевный покой. Мне нужна сносящая все на своем пути жажда победы. Только тогда я смогу сделать то, что задумала. Отвар тайцзю получился горьким, но я мужественно выпила его, стараясь кривиться как можно меньше, ведь сама же попросила. Поэтому надо быть благодарной духовнику, а не строить ему рожи, что питье не очень вкусное. Выпила и ушла к себе в комнату, велев не будить, ибо молодая госпожа изволит отдыхать. Ичиго мне не поверил, но промолчал. Кажется, прекрасно понимал, что спор ни к чему не приведет. Его сестренка упрямее осла на узкой горной дороге. Поначалу ничего не происходило. Только начали затекать ноги, Цуми бы побрал эту позу лотоса. Я даже заподозрила, что тайцзю перестарался, и отвар полностью перекрыл все мои шаманские способности с перемещением. Но внезапно в ушах что-то зашипело. На глаза опустилась тьма, а тело начало покалывать. Горло сдавило, воздух выдавился из легких. Из горла вылетел слабый стон, легкие словно вспыхнули огнем. Тело вдруг стало легче пушинки. Меня закрутило на невероятной скорости, оторвало от пола и швырнуло прямо в небо. Что рядом нет никакого неба, я поняла только спустя несколько минут. Голова гудела так, будто там поселился пчелиный рой во время скандала матки и всех трутней. Я поморщилась, машинально выставила руку, чтобы опереться на оказавшуюся рядом стену. «Стоять, Аска!» «Стена!» «Нет, не так!» «Здесь есть стена!» Раньше за вратами ничего подобного не было. Меня вечно вышвыривало куда-то в лес, на тропу, на обрыв. Куда угодно. Да, я видела храм Ашаршу, но так и не смогла в него попасть. А тут... Я быстро посмотрела по сторонам, пытаясь понять, куда угодила на этот раз. Поверхность стен словно клубилась перламутрово-серым туманом, за которым угадывались смоляные нити просто огромной, нереальной паутины. Под ногами разбегались серебристые круги, будто я была тяжелыми каплями дождя, которые падают на ровную гладь озера. И совершенно не важно, что я стою, даже не смея шелохнуться. В воздухе витал сладкий и свежий аромат, чем-то отдаленно напоминавший смесь лотоса и можжевельника. Я подняла голову, глядя на потолок. Какой-то он странный, немного овальный, тонущий в густой тьме. Проведя рукой по стене, невольно тут же отдернула пальцы. одновременно гладко и в то же время как-то очень хрупко, словно я прикасаюсь к очень тонкой бумаге. Я нахмурилась и вгляделась в то, что было под ногами. Сквозь серебристые круги удалось рассмотреть дно, тоже странно овальное. От озарившей меня догадки стало не по себе. Горло перехватило невидимой рукой. Если соединить странную форму места, где я нахожусь, паутину за прозрачными стенами и то и дело временами вспыхивающие алые огни, да отвращение напоминающие чьи-то глаза, то я в коконе паука. Горлу подкатила дурнота. Что за тварь могла отложить кокон такого размера? Дыши, Аска, дыши! Глубже, еще глубже. Никакой паники, думаем холодной головой. И тут же поняла, что если буду спокойна и невозмутима, как покрытая снегом вершина горы Фуджи, просто ничего не добьюсь. Потому что меня не почувствуют. Дым, из которого состояли стены, начал медленно рассеиваться. Паутина стала видна четче, как и создания, которые медленно передвигались по ней. Длинные суставчатые лапы, нелепые и настолько жуткие, что хочется орать. Несимметричная голова-грудь, вспыхивающие ярким красным пламенем узкие глаза. В них было столько злобы, что можно залить всю Таёгонори и еще останется. Несмотря на всю решимость, мои руки и ноги холодели от ужаса. Я видела Маданарои, которые хотели полакомиться молодой плотью. Я убегала от Сакураонны, голова которой держалась на шее на одном лоскуте кожи, вопреки всем законам природы. Я дралась с Цуми, которые, кроме жажды крови, больше ни о чем не думали. Но никогда я не испытывала такого ужаса. Потому что те, кто неторопливо приближался ко мне, были отвратительно разумны. Они прекрасно видели мой страх и упивались им, словно влезли мне в голову, вскрыв черепную коробку, и увидели все, ради чего я сюда пришла. Страх за Шичира, безысходность, толкнувшая на приход сюда, смерти клана Шингай, желание Юичи сожрать нас, не подавившись. Мою неуверенность, которую я так надежно прячу за щитом безалаберности и легкой придури. Паутина натянулась, задрожала. Донесся звон, будто кто-то вообразил ее струной семисена и захотел сыграть. Сыграть мою погребальную песнь. Красные глаза вспыхнули, будто угли в объятиях пламени костра. Глупая девчонка, недоучка, посмевшая вообразить себя шаманкой, без единой капли крови тех, кто впускает в вены ночь. Ты просто корм, девочка, наш корм. Сердце заколотилось, едва не прыгнуло в горло. Отлично, все идет как надо. Главное не думать, что челка уже липнет к взмокшему лбу, пальцы просто заледенели, а вдоль позвоночника проносятся мурашки. Даже дышать тяжелее стало. Пауки медленно приближались, или, правильнее сказать, Цутигумо. Я быстро соображала, действовать надо быстро. Вырваться из кокона и рвануть вперед, подальше от жуткой, вырваться из кокона и рвануть вперед, подальше от жуткой вибрации паутины и звона невидимого семисена. Беда, что я не знаю, куда бежать, чтобы отыскать Шичира. Было бы идеально, если бы я смогла дотянуться до него. Чем дольше я стояла, тем четче осознавала, что тянуть не стоит. Поэтому, выхватив кайкен из рукава, с криком кинулась на дымную стену, полоснув по ней острым лезвием. Глаза кобры вспыхнули живыми аметистами. Из маленькой пасти донеслось шипение, скользнул раздвоенный язычок. Я кинулась в сторону, Цутигумо почему-то замешкались. «С дороги, шаманки клана Шингай! «Всех порежу к шиматовой бабушке!» — заорала я, и стрелой кинулась вперед по толстенной, раскачивающейся в разные стороны паутинной нити. Ступни то и дело норовили соскользнуть вниз. Приходилось все время удерживать равновесие и при этом еще скользящими движениями чертить канзи и швырять в цутигума. Те явно не ожидали такого выхода из кокона, думали уже отужинать перепуганной девчонкой, но она спутала им все планы, какие могла. Однако секундная заминка прошла, и цутигума, щелкая челюстями, кинулись за мной. Теперь стало совсем не до канзи. Только мчаться быстрее и быстрее, чувствуя, как начинает сбиваться дыхание. Я выскочила в какой-то коридор. Ничего не разобрать. Паутина, паутина, паутина. И стены то есть, то нет. Все перекручено, сплетено так, что разобраться не сможет ни одна предельщица. И кажется, что... «Шичира!» Звонко крикнула я, а потом тут же исправилась. «Учитель!» Щелчок возле уха. Увернуться, полоснуть огнем реку. Тут же вздрогнуть от шипения и увидеть гаснущие навек красные глаза. Откуда-то сверху снова донесся звон. «Думай, Аска. Пауки могут вить свою паутину везде, но вот потолок — одно из их любимейших мест». Поэтому я посмотрела наверх. Невольно сглотнула. Ничего не разобрать. Сплошные плетения переливающихся перламутром серых нитей. Во рту резко пересохло. Если я сделаю что-то не так, хотя бы одно неверное движение, то рухну вниз и потом вряд ли встану. Но выхода нет. Шичира – добыча. Большая и сладкая добыча. Поэтому его будут оберегать. К тому же эта паучья дрянь прекрасно понимает, что за ним придут. Зажав кайкен в зубах, я ухватилась за ближайшую нить, которая поднималась ввысь, и начала карабкаться по ней, призывая всю реку и ловкость. Отключить мозг, ползти. Выше, еще выше. Ползти, забыть обо всем. Я паук. Я цутигума, я одна из них. Перламутровая паутина больно врезалась в ладони. Главное, не до крови. Внезапно вверху что-то мелькнуло. Черная ткань, рыжие пряди, свесившиеся вниз амулеты из камня и кости. Шичира! Я не смогла сделать и вдоха, ибо черные глаза шамана, полные боли и какого-то немого укора, смотрели прямо на меня. Губы кривились, словно он что-то хотел сказать, но не хватало сил. Он слабо дернулся, пытаясь высвободиться из пут. «Да, давай, Шичира, ты мне нужен! Давай, помоги своей глупой ученице! Ты же учитель, ты обязан защищать ученика, я знаю! Эта связь священна!» Снизу зашипели, потом поскреблись. Паутина вдруг начала раскачиваться. Страх снова окатил с ног до головы. Перед глазами начало темнеть. Я сжала паутину, молясь всем богам, чтобы не упасть. За мной поднимались. Спокойно, уверенно, дав понять, что насмотрелись предостаточно, и теперь идут закусывать Аской Шингай. Ногу внезапно пронзила дикая боль. Я шарахнулась в сторону и не смогла больше шевельнуться. Ужас затопил с головы до ног. Я могла только скосить глаза в сторону пауков. Их было слишком много, намного больше, чем я рассчитывала. «Аска!» — донесся хриплый то ли шепот, то ли стон Шичира. Но я не могла даже ответить. Много, очень много. Поднимаются неспешно, давая полюбоваться каждым движением суставчатых лап, переслушать все щелчки, что издают агатово-черные хелицеры, на которых подрагивают вязкие и тянущиеся капельки. Посмотреть на надвигающуюся смерть, отражающую хитином гладких панцирей перламутровые переливы паутины вокруг. Я просчиталась. Они оказались умнее, нарочно дали мне почувствовать себя быстрее. Алые глаза Цути Гума оказались слишком близко. На их дне полыхала ненависть ко всему человечеству, которое по какому-то никому неизвестному недоразумению вдруг оказалось на территории Тайоганори. Все вышло из-под контроля, и теперь стало по-настоящему страшно.